Охранники ставят людей на колени. Те подчиняются, устало, безропотно. Обершарфюрер, вытащив пистолет, стреляет каждому из них в затылок, аккуратно отступив на шаг, чтобы не забрызгаться. Он возвращается, насвистывая веселую песенку. Глава 3. Заклятые друзья. Москва, Бюргерброй Келлер, улица Сосисочная. Невзирая на бурлившую в его венах кровь уроженца Эльзас-Лотарингии, Жан-Пьер вовсе не был ценителем тонкой французской кухни. На обед ему вполне хватало литровой кружки кюле-блонды с щепоткой тмина и порции айсбана свиной ножки весом эдак на килограмм. Мраморный зал, до предела загроможденный массивом столов и лавок, копировал пивную в Мюнхене. Именно там фюрер и Гесс в 1923 году собрались для организации пивного путча. Теперь Мюнхен считался святым городом, колыбелью национал-социализма, и даже после роспуска партии его репутация осталась незыблема. В 2004 году Мюнхен выделили в отдельную административную единицу, отдав под управление Совета жрецов. В самом центре города, близ площади Мариенплац, силами рабов Унтерменшей построили земную Вальгаллу – сеть усыпальниц в виде кораблей, куда были помещены урны с прахом мертвых лидеров Третьего Рейха.